Глава 17. Что такое забастовка? На неведомой тропе? Не спеши. Остановись. Пред неведомой судьбой? Отступи и помолись. Неизвестный автор. Маргарет вышла из дома тяжело и неохотно, однако движение и воздух, пусть даже скорее дым, чем воздух, уже до первого поворота разогнали молодую кровь. Походка стала легче, губы порозовели. Сознание вырвалось из замкнутого круга, обратилось к окружающему миру, и она заметила, наконец, на улице странных людей. Медленно прохаживались, засунув руки в карманы мужчины. Громко разговаривали и развязно смеялись молодые, явно не в меру возбужденные женщины. Самые неприглядные из мужчин, позорное меньшинство, сидели на ступенях пивной, курили и бесцеремонно разглядывали прохожих, отпуская скабрезные шуточки. Маргарет хотела выйти за город и погулять в поле, но передумала, опасаясь в одиночестве идти по неспокойным улицам, и решила навестить Бесси Хиггинс. Впечатления, конечно, совсем не те, что на лоне природы, но во всяком случае пользы больше. Когда она вошла, Николас и Бесси сидели в креслах возле камина. Он курил, а она слегка раскачивалась. Николас вынул трубку изо рта, встал, предложил свое место гостье, а сам облокотился о камин. Маргарет спросила о здоровье Бесси. «Настроение неважное, а самочувствие лучше», — ответил Николас. «Очень не любит забастовки. Считает, что любой ценой надо сохранять мир и покой». «При мне это уже третья забастовка», — вздохнула Бесси, как будто этот ответ все объяснял. «Третий удар решающий. Вот увидите, обязательно добьем хозяев. Сами прибегут и попросят вернуться на наших условиях. Вот и все. Раньше у нас ничего не получалось. Но сейчас все спланировано как надо». «Зачем вы бастуете?» – спросила Маргарет. «Забастовка – это прекращение работы ради получения более высокого жалования, верно? Не удивляйтесь моему невежеству. Там, откуда я приехала, о забастовках не слышали». «Хотелось бы мне там оказаться», — грустно заметила Бесси. «Но мне не пристало жаловаться. Это последняя забастовка на моем веку. Не успеет она закончиться, как я окажусь в величественном городе, в Святом Иерусалиме». «Мечтает только о будущем, о настоящем и слышать не хочет. Зато мне приходится стараться в поте лица. По-моему, синица в руке лучше журавля в небе. Так что по поводу забастовки наши мнения расходятся». «Но если бы в тех краях, откуда я приехала, начались забастовки, то сено так и осталось бы на лугах, урожай сгнил бы в полях, а семена испортились в закромах». «И?» – вопросительно произнес Хиггинс, снова засовывая в рот трубку. «Что стало бы с фермерами?» – уточнила Маргарет. Хиггинс выпустил кольцо дыма. «Полагаю, им пришлось бы или продать фермы, или повысить рабочим жалование». «Предположим, второй вариант для них по той или иной причине неприемлем, а продать фермы вот так сразу невозможно, как бы они того ни желали. Стало быть, в этом году у них уже ни сена, ни урожая. Откуда же возьмутся деньги, чтобы платить рабочим на будущий год?» Хиггинс долго молчал, попыхивая трубкой, и, наконец, проговорил. «Не знаю, как обстоят дела у вас на юге. Слышал, что люди там слабые, хилые. Не видят, когда их обманывают, и чуть что сразу умирают. Мы здесь совсем другие. Быстро понимаем, если кто захочет обвести вокруг пальца. И готовы стоять до конца. Решительно бросаем станки и заявляем. Ты, хозяин, можешь нас убить, но обмануть не удастся. И в этот раз, черт возьми, у них ничего не получится». «Если бы я могла жить на юге», — мечтательно вздохнула Бесси. «Там тоже жизнь не сахар», — возразила Маргарет. «Всюду свои печали. Людям приходится работать от темна до темна, а еды, чтобы подкрепить силы, у них мало». «Зато там чистый воздух», — сказала Бесси. «Нет этого ужасного, несмолкающего шума и несносной духоты». «Выходить в поле приходится в любую погоду, И в дождь, и в холод, и в зной. Молодые могут это выдержать, но с возрастом становится все труднее. Ревматизм и другие болезни раньше времени отнимают силы. И все же люди вынуждены или продолжать тяжкий труд, или идти в работный дом. «Мне казалось, вы преданы своему югу», – заметил Николас. «Так и есть», – с улыбкой согласилась Маргарет, признавая собственную непоследовательность. «Просто хочу сказать Бесси, что повсюду есть как хорошее, так и плохое, да и проблем хватает». «Говорите, на юге никогда не бастуют?» – неожиданно спросил Николас. «Нет», – решительно ответила Маргарет. «Наверное, там у рабочих больше рассудительности». «А по-моему», – запальчиво возразил, яростно выколачивая из трубки пепел Николас. «Дело не в большом уме, а в трусости». «Ах, папа!» – воскликнула Бесси. «Чего вы добьетесь своей забастовкой? Вспомни первую, когда умерла мама. Как мы тогда голодали, особенно ты. Но ничего не вышло. Почти все вернулись на свои места за прежнее жалование. А те, кто не пожелал, умирали с голоду или ходили с протянутой рукой». «Да», – согласился мистер Хиггинс. «Ту забастовку плохо организовали. За дело взялись дураки и предатели. Но в этот раз будет иначе». «Однако вы до сих пор так и не сказали, чего требуете», – настойчиво повторила Маргарет. «Понимаете, несколько фабрикантов договорились снизить жалование, которое платили два последних года, чтобы увеличить свои доходы. Вышли к нам и заявили, что мы должны согласиться получать меньше. Но мы этого не потерпим. Откажемся работать и посмотрим, что они тогда скажут. Лучше с голоду умрем. Хотят убить гусыню, что несет золотые яйца. На здоровье!» «Значит, готовы умереть, лишь бы доказать свою правоту?» «Нет», – решительно возразил Николас. «Готов умереть, но не сдаться. Почему для солдата это доблесть, а для бедного ткача – нет?» «Но солдат погибает на поле боя, защищая других людей». Хиггинс мрачно рассмеялся. «Милая, вы еще очень молоды, но все же ответьте. Можем ли мы втроем, Бесси, Мэри и я, прожить на 16 шиллингов в неделю? Разве я за себя переживаю? Нет, за других. Не хуже того солдата. Вот только он сражается за тех, кого в глаза не видел и о ком даже ни разу не слышал. А я защищаю соседа Джона Бучера с больной женой и 8 малыми детьми. И не его одного, пусть он и слабак, не способный обслужить больше 2 станков, но и всех других тоже. Я ратую за справедливость. Почему мы должны получать меньше, если производство развивается, а прибыль растет?» «Не спрашивайте меня», – пожала плечами Маргарет. «Я ничего в этом не понимаю. Спросите лучше кого-нибудь из ваших хозяев. Они наверняка смогут объяснить, почему приняли решение сократить жалование. Скорее всего, у них были достаточно веские основания для столь серьезного шага». «Вы здесь чужая. Вот и все», – презрительно заключил Николас. «Надо же такое сказать. Спросите хозяев. Еще не хватало. Да они ответят, чтобы мы занимались своим делом и не совали нос куда не надо. Наше дело – вкалывать от зари до зари, а их – жиреть и богатеть. Вот и вся правда». Даже понимая, что раздражает собеседника, Маргарет решила не сдаваться. Возможно, из-за состояния торговли, ухудшения реализации продукции, они не могут позволить себе сохранить прежний уровень оплаты. «Состояние торговли. Вот так хозяева и водят нас за нос. Я говорю о жаловании. Вся продукция продается, а нас все пугают кризисом. И как непослушных детей грозят оставить без сладкого, чтобы хорошо себя вели. Говорю вам, что их единственная цель – наживо. Поэтому нам остается одно – твердо стоять на своем и храбро сражаться. Не только за себя, но и за других тоже. За справедливость и честный труд. Благодаря нам они имеют прибыль. А значит, мы должны получать свою долю. В этот раз речь не идет о выживании. Удалось кое-что скопить, а потому будем биться до конца. Ни один рабочий не войдет в цех, если хозяин не пообещает платить сумму, которую определили профсоюзы. Поэтому я и говорю, ура забастовки. Пусть они, Торнтон, Сликсон, Хампер и другие, задумаются, что к чему». «Торнтон?» — повторила Маргарет. «Мистер Торнтон с Мальборо-стрит?» «Да, только мы зовем его Торнтон с фабрики Мальборо». «Значит, он один из тех, с кем вы боретесь? Что он собой представляет?» «Когда-нибудь видели бульдога? Так вот, поставьте бульдога на задние лапы, наденьте на него дорогой сюртук и модные бриджи, и как раз получите Джона Торнтона». «Ничего подобного», — рассмеялась Маргарет. «Не могу согласиться. Мистер Торнтон вовсе не красавец, но на бульдога совсем не похож. У того короткий широкий нос и задранная верхняя губа». «Дело не во внешности. У Джона Торнтона мертвая хватка, как у бульдога. Если что решил, то с места не сдвинешь. Чтобы у него что-то отобрать, придется вилами колоть. С Джоном Торнтоном сразиться стоит. А что до Сликсона, то он, скорее всего, наобещает целую гору и заманит своих рабочих обратно. Но как только они опять окажутся в его власти, в очередной раз обманет, да еще и оштрафует вдобавок. Это уж точно. Скользкий, как угорь, а хитрый и коварный, как кот. С ним никогда не получится честной борьбы, не то что с Торнтоном. Этот крепок, как гвоздь, и невероятно упрям. Одно слово – бульдог». «Бедная Бесси!» Маргарет повернулась к подруге. «Только и делаешь, что вздыхаешь. Забастовки и баррикады совсем тебя не радуют, правда?» «Нисколько», – мрачно согласилась девушка. «Устала от этих разговоров. Неужели перед смертью нельзя поговорить о чем-то другом, кроме грохота, лязга и стука, работы и жалования, хозяев, рабочих и предателей?» «Бедняжка! Нет покоя даже в последние дни. Зато ты оживилась. Выглядишь не такой печальной. Да и я побуду дома, с тобой». «И будешь душить меня своим дымом», — проворчала Бесси. «Значит, больше ни разу дома не закурю», — нежно пообещал отец. «Но почему же ты раньше не сказала, глупышка?» Девушка долго молчала, а потом, когда отец вышел, чтобы докурить трубку, тихо, так, чтобы слышала только Маргарет, проговорила: «Готова поспорить, что до конца своих дней не откажется ни от табака, ни от выпивки». Она вздохнула. «Я же не дура, правда, мисс? Знаю, что должна держать отца дома, подальше от тех, кто во время забастовки попытается напоить людей. А вместо этого, как будто кто-то дергает за язык, говорю про трубку. Теперь он будет уходить всякий раз, как захочет покурить. И неизвестно, чем это закончится. Жалею, что не задохнулась раньше». «Разве твой отец пьет?» – удивилась Маргарет. «Нет, не то чтобы пьет», – ответила девушка тем же возбужденно-сердитым тоном. «Но только представьте, наверное, у вас, как и у всех других, тоже случаются дни, когда хочется чего-то нового, хотя бы небольшого толчка. Сама я в таких случаях когда-то ходила за хлебом в другую булочную, просто потому, что не могла больше жить с прежним видом из окна, прежним шумом в ушах, прежним вкусом во рту и прежними мыслями, точнее, их отсутствием, в голове. День за днем до бесконечности. Даже жалела, что не родилась мужчиной, потому что им позволено ездить по другим городам в поисках работы, хотя это не больше, чем ловушка. А отец, как все мужчины, наверняка устал от однообразия еще больше, чем я. Что же ему делать? Разве можно винить человека за то, что он хочет немного разогнать кровь и увидеть вещи, которых нет в обычной жизни? Картины, зеркала, украшения. Но пьяницей отец никогда не был, хотя порой и теряет чувство меры». Девушка вздохнула и печально добавила: «Вот только беда в том, что во время забастовки рабочие сталкиваются со множеством трудностей. Хотя поначалу все кажется ясным и полны надежд. А где искать утешение? Они впадают в гнев и отчаяние. Так всегда случается. А потом устают от этого состояния и необдуманно совершают поступки, о которых потом сами жалеют. Благослови Господь ваше милое сочувственное личико, но вы еще не знаете, что такое забастовка». «И все же, Бесси», — мягко возразила Маргарет, «не стану говорить, что ты преувеличиваешь, поскольку действительно мало знаю, но, возможно, из-за болезни смотришь на происходящее только с одной, темной стороны. А ведь есть еще и другая, светлая». «Вам хорошо так говорить, ведь всю свою жизнь вы провели в приятном зеленом уголке, не зная ни нужды, ни печали, ни злобы, ни грехов». «Остерегись, не руби с плеча», — вспыхнула от праведного гнева Маргарет. «Сейчас я вернусь домой, а там тяжело больная матушка, которую из оков страданий вызвали только смерть. Но мне придется спокойно и с улыбкой разговаривать с отцом, потому что он не подозревает о ее состоянии, и его необходимо подготовить к удару. Единственный, кто способен разделить мое горе и помочь, чье присутствие утешило бы матушку больше всего на свете, несправедливо обвинен в преступлении, и если вернется на родину, чтобы попрощаться с умирающей, будет схвачен и казнен. Об этом не знает ни один человек в Милтоне, а, возможно, и во всей Англии. Я говорю только тебе, Бесси, и умоляю сохранить тайну. Это я-то не знаю печали, потому что не хожу в лохмотьях и не голодаю. Ах, Бесси, Господь мудр и справедлив, а потому соразмеряет наши судьбы, сознавая горечь испытаний. Простите, потупилась Бесси. Порой, вспоминая свою жизнь, я думаю, как мало радости видела, и начинаю верить, что, наверное, умру, убитая упавшей с небес звездой. И звезда та зовется полынью, и треть всех вод стала горькой, и люди умерли от этой горечи. Мы легче терпим боль и печаль, если знаем, что страдания давным-давно предсказаны. Тогда нам кажется, что страдания посланы во имя искупления, а иначе все впустую. «Только подумай, Бесси!» — воскликнула Маргарет. «Бог никогда не причиняет боль намеренно. Не уделяй предсказаниям так много внимания, а лучше читай в Библии понятные главы». «Согласна, так было бы мудрее. Но где же тогда услышать грандиозные обещания, рассказы о светлой обители, совершенно не похожие на наш ужасный мир и наш ужасный город, как не в апокалипсисе? Множество раз я повторяла вслух стихи 7 главы просто ради их звучания. Красиво, как музыка, и совсем не похоже на жизнь. Нет, ни за что не откажусь от апокалипсиса. Он приносит больше утешения, чем другие части великой книги. Тогда позволь мне как-нибудь почитать мои любимые страницы». «Конечно», — с готовностью согласилась девушка. «С удовольствием послушаю. Может, и отец будет рад, а то мои разговоры, которые, как он считает, не имеют ничего общего с реальной жизнью, ему уже надоели». «А где твоя сестра?» «На фабрике. Режет и пакует фланель. Я очень не хотела ее отпускать. Но ничего не поделаешь. Жить как-то надо, ведь профсоюз выделяет крохи». «Что же, пойду, пожалуй. Ты мне очень помогла. Спасибо, Бесси». «Я? Да чем же? Пришла я сюда в глубокой печали, в полной уверенности, что нет в мире никого несчастнее меня. Но услышала, что ты терпишь страдания годами, и почувствовала себя сильнее». «Слава Богу! Всегда думала, что добро творят только богачи. А теперь буду гордиться, что и мне удалось сделать что-то хорошее». «Да, вот так и бывает. Задумаешь совершить добрый поступок. Да не тут-то было. А потом нечаянно сделаешь что-то хорошее. И сама удивишься». «Вы не похожи ни на кого из моих знакомых. Не понимаю, кто вы такая». «Да я и сама не знаю. До свидания». Бесси перестала раскачиваться и задумчиво посмотрела гостье вслед и подумала. «Интересно, они на юге все такие? Как будто повеял свежий деревенский ветерок. Даже сил прибавилось. Кто бы мог подумать, что это ангельское лицо, такое светлое и чистое, скрывает мучительные переживания? Интересно, каков будет ее грех? Ведь все должны когда-то согрешить. Постоянно об этом думаю. И отец, и даже Мэри. А уж ее-то трудно заставить задуматься».